Глава 16. Отдать долги. В Лин мы добрались к ночи. Да и то, чтобы выдержать такой темп, нам пришлось купить Бурку лошадь. Его коня мы практически загнали. Сказать, что от этой скачки здоровье у меня прибавилось, было бы смешно. Как бы ворон не осторожничал, стараясь не сильно беспокоить меня, но плечо разнылось. Хотя я так и не могу понять, что беспокоит сильнее – плечо или страх потерять недавно обретенную сестру. То, что в городе не все ладно, сразу бросалось в глаза. У ворот никого не было. Да и сами ворота выглядели не лучшим образом. Их внешний вид был подпорчен огнем, от которого остались подпалины на створках. Да и из самого города тянуло гарью, хотя огня нигде видно не было. Я переглянулся с Бурком, и мы тронули лошадей, поехав вперед и осматриваясь по сторонам. За городскими воротами недавно кипел бой. Сломанное оружие валялось под копытами лошадей и блестело в свете зарождающейся луны. «Что будем делать?» — вполголоса спросил Бурк. «Интересный вопрос. Надо бы защитникам города помочь. Вот только что мы с ним можем сделать вдвоем? Да и остались ли те защитники?» «Сперва надо разузнать обстановку», – удрученно ответил я, боясь, что мы опоздали. Мои опасения были основаны на том, что Анлуса привезла раненого графа в поместье 2 дня назад. А за это время город наверняка перешел в руки захватчиков. Если бы город устоял, то у ворот, да и на улицах было бы полно народу. Сейчас же никого не видно. «Тут недалеко живет один мой знакомый», – сказал Бурк и направил лошадей в ближайший переулок. Ехали мы 5 минут. Честно говоря, было как-то жутко ехать по городу, который ничем не освещался, и вообще складывалось впечатление, что он словно вымер. Наконец Бург спешился и подошел к двери, которая вела в дом, ничем не отличающийся от соседних. Я спешился вслед за ним и стал с интересом наблюдать за его действиями. Бург же вытащил нож и вставил его в щель между досками двери. Потом как-то так затейливо постучал, что возьмись я повторить не смог бы. Как я понял, это такое своеобразное определение свой-чужой. «Миклух, открывай, я это». Донесся до меня голос Бурка. «Один?» Послышался осторожный вопрос из-за двери, которую открывать никто не спешил. «Нет, со мной брат знахарки, лечивший отца главы», сказал Бурк. «Угу». «Послушай, а откуда вы взялись?» Донесся вопрос из-за двери. Бург даже головой помотал, такого приема он явно не ожидал. «Если не хочешь открывать, то хоть скажи, что тут творится». Мой телохранитель выдернул нож из двери и задумчиво стал крутить его в руках. Неожиданно заскрипели засовы двери, и она распахнулась. Яркий свет ударил по глазам так, что я зажмурился, на минуту ослепнув. Проморгавшись, увидел, что Бург держит за руку какого-то человека, поймав того на болевой прием. Одно неверное движение, и человек будет с переломом мучиться. А мужик был высокого роста и довольно упитанный, можно сказать, отлично физически развитый. Но с Бурком тягаться он даже не думал. «Что-то ты не рад мне, как погляжу», – ворчал Бург, а у того, кого он держал сквозь зубы, вырывались ругательства. «Ладно, живи пока». Мой телохранитель выпустил руку здоровяка. Тот проворно отскочил внутрь дома и принялся оправдываться. «Я же не знал, что вы не перебежали на другую сторону. Надо было проверить, тем более в этой-то части города». «При чем тут часть города?» – удивился Бург. «Это долгий разговор», – потирая руку, ответил Миклух. «Вы на конях?» Заметив наши утвердительные кивки, засуетился. «Что ты мечешься-то?» – спросил его Бург. «Да ключ от ворот найти не могу. Коней надо немедленно во двор загнать, пока на них патруль не наткнулся. А, вот он!» Потрясая в руке здоровенным ключом, радостно воскликнул Миклух, выбегая в дверь. Мы с Бурком пожали плечами и отправились следом. Бурк ради интереса, а я, чтобы дать команду ворону, который с чужим человеком вряд ли куда-то пойдет. Ворон же, пока мы ломились в дверь к Миклуху, сторожил лошадь Бурка. Делал он это своеобразно, коротко и угрожающе каркая и не забывая скалить зубы. Лошадка попалась понятливая и стояла смирно. После того, как лошади были размещены за высоким забором, мы вернулись в дом. Он внутри напоминал скорее какой-то склад. Везде тюки, ящики, кувшины, в общем, хранилище запасов, хотя снаружи обычный жилой дом. Бург уверенно проследовал на кухню и, опустившись на стул, скомандовал Миклуху. «Рассказывай, что тут творится?» «Значится так. В город обоз большой вошел. Странно, конечно, что в это время так много купцов пожаловало. Ведь ярмарок не предвиделось, их пускать и не захотели. Переговоры вел мэр города, мол, Лиин ни в чем не нуждается. Обоз у города постоял, да вроде бы и собираться во свояси начал. А тут возьми, да и выйди, зачем-то к ним городская стража во главе с капитаном. Их не так много было, где-то треть от общего числа. Что там произошло, неизвестно. Но что-то они между собой не поделили. Драчка вышла у стен города знатная. Все на мечах, да на мечах. Мы, да и я в том числе, со стен наблюдали. Вздохнули облегченно. С такими силами захватить Лин никому не под силу». Миклух поднял взгляд на меня и с мольбой спросил. «Может, хоть вина?» «Давай», – махнул я рукой, видя, что он искренне переживает. Миклух встал и выставил на стол из буфета непочатую бутылку вина и три чарки. Взглянул на Бурка. Под его молчаливое согласие раскупорил бутылку и разлил по стаканам. Хозяин жадно опрокинул чарку и вновь посмотрел на меня. «Да пей, чего уж там!» – поморщился я, вспоминая застолье с Кринтом и твердо решив отказаться на ближайшее время от употребления вина. «Ну, может, и не твердо, но уж от вина сомнительного происхождения однозначно». «Так вот», – вытирая губы, продолжил Миклух. «Все это казалось спектаклем, чтобы притупить нашу бдительность. Когда обозники со стражниками-предателями бросились городским воротам, мэр, вероятно, смекнул, что к чему, и приказал ворота не открывать. Его приказ немного запоздал. Створки ворот уже распахнули, их попытались закрыть, но пара огненных шаров, пущенных почти в упор, не позволила это сделать. Стражники, прикрывая обозников, дали тем проникнуть в город. У ворот произошла молниеносная битва. Мы не ожидали такого подвоха и дрогнули». «Да тебя там поди к тому моменту уже и не было», – усомнился в его рассказе Бург. «Мне пришлось отступить, я же отвечаю…» Миклух обвел взглядом кухню, а потом добавил. «Да и толку-то от меня в рукопашной, если там не на ножах, а на мечах». «Да ладно», – поморщился Бург, пригубив вино. «Я все понимаю, у каждого своя дорога». «Короче, охрана обозников, как оказалось, состояла сплошь из артефактчиков, обвешанных всякими магическими штуками. А с нашей стороны использовались одноразовые ловушки, которых и было всего ничего. Когда…» Миклух задумался, потом, не спрашивая ничьего разрешения, налил еще одну чарку вина и, выпив, закончил. «В общем, у ворот битва была проиграна быстро. Сражение переместилось вглубь города. А вот там-то у нападавших и вышла заминка. Чтобы прочесать каждый дом, сил у них нет, а болты в спину летят очень часто. Тем не менее, эта половина города в их руках. Вчера еще и подкрепление к ним подошло, человек 300. Все вооружены до зубов, но артефактчиков у них на весь отряд не больше двух, по моим прикидкам». «Откуда тебе это известно?» – удивился я. «Дом твой не на центральной улице находится, ворота отсюда не просматриваются». «Нас вчера утром выгнали к воротам города, чтобы мы выразили свою радость входящему в город отряду», – потупив глаза, ответил хозяин дома. «Понятно», – прищурившись, протянул Бург. «Гильдия, что с ней?» «Кто-то заныкался, кто-то с головой остался», – коротко ответил тот. «На сторону нападавших тоже кто-то перебежал», – закончил за Миклуху Бург. «Сейчас, значит, город разделен на две части», – почесав щеку, сказал я. «Горожане во главе с мэром оказывают сопротивление. Делать это им удастся недолго, если они еще держатся. Мы переломить ситуацию не в силах, нет у нас никаких артефактов. Я задумался, хотя и думать тут особо не о чем. Надо пробираться во вторую половину города, отыскать Анлусу и делать ноги отсюда. Может, еще с собой кого взять? Ну, Бурка с женой, например. Если он согласится, то можно и его, но от Геннера он вряд ли уйдет. Ладно, тут как карта ляжет. Но почему же все-таки сестра не осталась в поместье? Раненых много. Я настолько ушел в свои рассуждения, что не вслушивался в то, о чем говорят Бург и Миклух. Меня больше всего интересует, как найти сестру». «Рен», – тронул меня за плечо Бург, – «очнись, мы тут порылись в запасах и отыскали пару боевых артефактов. Они вроде заряжены, да и как действуют, мы понятия не имеем. Но, может, ты...» «Ух ты!» – вырвался у меня восторженный возглас. На столе стояла шкатулка с открытой крышкой. На бархатной подушечке внутри лежало три перстня. Но не они привлекли мое внимание. Рядом со шкатулкой стоял торчком короткий посох мага истинных. То, что это легендарная вещица, я понял с первого взгляда. О них ходило множество легенд. Да и у короля недавно такой посох видел. Хотя, нет, не такой, попроще. У того камней меньше. Такие артефакты подробно описывались в легендах. А уж артефактчикам было о них хорошо известно. Камней на посохе короля никто, конечно, не считал, но такого количества там быть не могло. Иначе об этом я бы точно знал. Этот же, усыпанный камнями, вылитый из платины и золота, так и притягивал к себе взгляд. Я, осторожно, боясь, что мне это снится, взял в руки двухсторонний посох и стал его рассматривать. Конечно, на посох в прямом смысле он мало походит. Всего-то 30 сантиметров в длину, с удобным хватом под пальцы посередине. Хват посоха очень удачно лег мне в руку, а вес в пару килограмм не очень-то и ощутим для такого мощного магического орудия. Говорят, что если в какой-то армии есть подобный артефакт, даже слабее этого, то армии противника лучше просто сдаться на милость победителя, ибо против посоха шансов нет. Вот только есть у него одно «но». Заряжают такой посох лучшие артефактчики королевства на протяжении 3 лет постоянно. И днем, и ночью. А выпустив на волю заклинание, он сразу же требует зарядки. И в городской черте он нам вряд ли поможет, даже если и заправлен. Ведь что может этот посох? Согласно свойствам камней на нем, он может вызвать огненный дождь, смерч, ледяные копья. Мне что, на врага выпустить огненный дождь? Так город весь вспыхнет. Смерч дома унесет и останется тут поле. Вот если только ледяные копья, ну, попортят они немного дома, так потом их можно будет восстановить. Хорошо, а как узнать, есть ли в нем магическая энергия? Что-то не пойму. Вроде в магическом зрении ничего не видно, ни энергии, ни даже того, что передо мною артефакт. Неужто полностью разряжен? Если так, то он и вовсе бесполезен. Заряжать его не меньше 3 лет придется. Недаром говорят, что у магического артефакта никогда не надо вычерпывать энергию до последней капли. Хотя вычерпать энергию полностью артефактчик может только из сделанного собственными руками артефакта. А так энергия всегда остается. Проведя рукой по рунам посоха, я его отложил и решил осмотреть перстни. Да, это перстни истинных, что, впрочем, и не подлежало сомнению. И опять тот же набор. Огонь, воздушный удар и... Так, а это что? Я заинтересованно стал крутить перстень с бриллиантом. Вернее, камнем, напоминающим бриллиант. Прозрачный камень сиял при свете лампы на кухне, и я ошибочно принял его сначала за этот бриллиант. Но если посмотреть под другим углом, то его цвет превращался в другой. Я продолжил крутить перстень в руках. Вот камень стал прозрачным, с синеватыми молниями, вот темно-зеленым, красным, черным. Да, о таком я никогда не слышал, даже ни одной легенды не припомню. «Крюм!» – позвал я своего советника. «Тут у меня вопросы». «Что там?» – поинтересовался советник. «Первое. Посох истинных. Не пойму, заряжен он или нет». «А второе?» – не отвечая на первый вопрос, спросил артефакт. «Перстень с очень странным камнем», – ответил я, обрисовав меняющийся цвет камня. «А, перстень – ерунда. Обычный меняющий облик. Его использовали дамы, когда хотели скрыть тот или иной дефект в своем одеянии», – разочарованно ответил Крюн и попросил. «Ты лучше посох подробнее опиши. Какие на нем рун...» «Подожди, подожди», – остановил я его. «Про перстень давай подробнее». «Я что-то таких не встречал и ничего о них не слышал, а ты говоришь ерунда». «Магам-мужчинам носить такой перстень было стыдно, засмеять могли». «Дамы же всеми силами старались его не афишировать. Прятали под разные украшения и побрякушки. Вот ты ничего про него и не слышал». «Заряжается он обычно, но при активации необходимо вызвать руну с внутренней стороны перстня». Вызвав руну, надо точно указать ей, что хозяин желает изменить в своем облике. Быстро проговорил советник и нетерпеливо добавил. «Про посох рассказывай». «Он из драгоценных сплавов, с обеих концов в россыпях драгоценных камней. Насколько я понял, он может ударить огнем, воздухом и ледяными копьями. «Посчитай количество камней и руны опиши!» — срывающимся голосом попросил Крыун. Странно, никогда не слышал в его голосе столько нетерпения и волнения. Что-то он про посох знает. Я еще раз внимательно осмотрел посох и принялся описывать его своему советнику. «Можешь не продолжать. Разочарование в голосе Крыуна было отчетливо слышно. Ты прав, это один из посохов истинных магов. К сожалению, один из самых обычных». «А были необычные?» – поинтересовался я. «Были парочка так называемых великих посохов», – мечтательно произнес Крыун. «Мне о них бывший хозяин рассказывал». «И что у них за свойства такие?» «Они позволяли создавать материальные предметы при незначительном расходе энергии. А все эти вихри и ледяные копья были просто мелочью. Если бы ты отыскал такой посох, то мог бы сделать меня размером самую высокую гору за пару минут. Тогда бы у тебя проблем стало намного меньше». Теперь понятен ажиотаж Крыуна. Он, как всегда, заботится о себе, не забывая, что пригодится и мне. «А живые объекты он мог создавать?» – поинтересовался я. «Разумных создавать магам было нельзя. Какие-то свои правила запрещали. Но мертвую пищу с помощью тех посохов создать могли. Большой разницы между материальным и живым объектом нет. Но вот между живым объектом и разумным находится пропасть. Некоторые истинные проводили эксперименты над разумом, создавая и вселяя его в то или иное разумное существо. А может, просто закладывали определенные действия в разум существа. Но таких магов преследовали во все времена». «Понятно», – протянул я, а потом спросил. «А для чего эти посохи были предназначены? Не для войн же их создавали?» «Такие, как найденный тобой, предназначались для становления мага. Да, он опасен, если разом выпустить всю магическую энергию для определенного заклинания. Но в том и наука была начинающим, чтобы понять, как работает магическая энергия и научиться брать ее под контроль. Посохи же, или вернее великие посохи, принадлежали очень сильным магам, которые, как правило, возглавляли ту или иную магическую школу», — пояснил мне Крыун. «Выходит, у истинных были школы?» — удивился я. «А ты как думал?» — усмехнулся советник. «Знания ведь не падают с неба. Ими приходится овладевать». «А где школы находились?» – спросил я. «Вот найти бы такую школу и как следует там порыться. Я даже прищурился, там же должны быть книги по обучению. С начальных шагов и дальше». «Знаю только, располагались высоко в горах, рядом с морем и пустыней», – ответил Крыун. «Какое-то не очень точное местоположение», – разочарованно протянул я. «Это связано с тем, что я не знаю их расположение и никогда не знал. А строили их там для того, чтобы обучающие могли оперировать энергией и в воздухе, и в пустыне, и на воде». «Ладно, это понятно. Давай вернемся к моему посоху». Решил я оторваться от мечтаний, но запомнив, что надо обязательно разузнать у Крыуна подробнее про школы и вообще все, что связано с истинными. Как узнать, сколько в нем энергии? Смогу ли я дозировать удар той или иной магией? «Узнать-то просто, а вот сможешь ли дозировать?» Крыун помолчал. «Просто активируй посох и поймешь, сколько в нем энергии». «Активировать? Попробуем». Взяв посох в руку, прикрыл глаза и вызвал руну активации. Такую же, как и для сосуда исцеления. Посох в руке ощутимо дрогнул. По нему просто дрожь прошла. Ага, вот и заряд. Странно, он делится на три составляющие. Ага, руны огня, воздуха и холода, нанесенные на сам посох, также стали светиться. Вот только руна огня светит намного слабее, чем руна холода, что как раз и указывает на заряд посоха. Понятно, магическая энергия в посохе делится на три составляющие. Итого имеем: огонь меньше половины, холод почти полон, ветер чуть больше половины магической энергии. Интересно, а на какой силы удар рассчитан заряд в половину посоха ветром? Крыун, значит, активировав руну огня и указав направление удара, я выпущу огненный дождь? Спросил я. Да, Рен, правильно. А чтобы выпустить определенный заряд, надо активировать руну накопителя на вершине посоха. Извини, двух накопителей. Они расположены симметрично с двух концов посоха. Там их должно быть всего 6, правильно? Да, тут есть по 3 камня, которые образованы из 2 камней. Алмаз с рубином, алмаз с опалом и алмаз, состоящий из 2 половинок, ответил я. Эх, поэкспериментировать бы. А так этот посох только в рукопашной сгодится, увесистая дубинка. Рен, учти, зарядить ты этот посох не сможешь. Я за недельку смогу, прервал мои мечтания советник. Понятно, протянул я. Теперь остается понять, что владение данными артефактами дает мне для борьбы с захватчиками. Я все же в этом королевстве вырос, а из-за них Брон и многие артефактчики погибли. Надо бы наказать врагов, рисковать придется. «Рен, о чем ты так задумался?» – спросил меня Бург. Я оторвался от размышлений и поднял глаза на своего телохранителя. Тот удивленно и встревоженно смотрел на меня. «Слава богам!» – воскликнул он. «Очнулся. Я почти час до тебя докричаться не мог». «Извини», – задумался, – ответил я. «Что делать-то будем?» – спросил меня Бург. «Делать? Есть у меня одна мыслишка». Я чуть усмехнулся. «Только мне надо немного потренироваться». «Вы меня не отвлекайте и ничему не удивляйтесь». Свое внимание я сосредоточил на посохе. Активировать я его смог с легкостью. Теперь осталось попрактиковаться в применении. На кухне этим заниматься не следовало, но искать подходящее место времени не было. Это ж надо бы в чистом поле, чтобы вокруг ни живой души не было. А где такое место взять? Из города выбираться? Так ночь на дворе». А у меня именно на ночь свои виды имеются. Конечно, можно выбраться за город, не торопясь разобраться, как работает посох, а потом вернуться. Но ведь будут упущены сутки. Боюсь, что этого времени у меня нет. И так неизвестно, как там Анлуса и оставшиеся защитники города. План же мой был прост до безобразия. Найти место ночевки вражеских артефактчиков. И посох мне должен помочь. Только с его помощью можно стереть с лица города строение. Может, и есть еще какие-нибудь разрушительные артефакты, но мне о них неведомо. Хотя... Если десяток артефактчиков ударят из колец огненным шаром, то шансы будут. Вот только десятка артефактчиков у меня не было. Как и десятка перстней. Всего-то 4 перстня и посох. А ведь это огромное состояние. Перстни не столь редки, а вот посох... Да за него любое королевство в очередь встанет и... А ведь могут попробовать просто отобрать. Уж слишком он дорого стоит. Я вот даже и не могу сказать, сколько. Ладно, что там у нас? Вот заряд, вот камни активации. С чего же начать? Попробую-ка я с ледяных копий. Так, активировал все. Осталось указать цель и выпустить энергию, сдерживающую копья. Пусть целью будет стол, и на это нам понадобится крохотная доля энергии. Ну, вперед! Я наставил на стол посох и, мысленно отдав последнюю команду, зажмурился. Ничего. Нет, что-то все же произошло, машинально смахивая со штанов капли воды, подумал я. Посох ударил по столу ледяным копьем, маленьким. Из него просто вытекла лишь пара капель воды. Ободренный таким успехом, я увеличил энергию на отдачу и... Стол восстановлению не подлежит. Бург с интересом потягивал вино и невозмутимо взирал на остатки стола. А вот Миклух отпрыгнул к двери и мелко затрясся. А по виду не скажешь, что он такой пугливый. «Рен, ты закончил?» – спросил меня Бург. «В принципе, надо бы попробовать увеличить мощность, а то только 2 копья вылетело». Задумчиво рассматривая 2 ледышки, которые, разворотив стол, впились в пол, ответил я. «Так в чем дело?» – махнул Бург рукой. «Если для дела, пробуй и ни о чем не переживай». «Ага, не переживай», – усмехнулся я. «Чуть больше энергии, и от этого места может остаться одна большая яма». Сочувственно покивал головой мой телохранитель и вопросительно посмотрел на меня. «Мол, и что дальше?» «Пошли, попробуем прорваться». Ответил я, решив, что испытывать эти артефакты лучше в безопасном месте или на противнике. Ворона и лошадку Бурка мы оставили у Миклуха, который идти с нами не выказал никакого желания. Тащить же его с собой силком я не захотел. Да и Бург намекал, что от такого ничего толком не дождешься. Наоборот, понадеешься, а он в самый ответственный момент сбежит. «Бург, ты понял хотя бы примерно, где находятся наши и где нападавшие?» – спросил я своего телохранителя, когда мы, крадучись, шли по темным улицам Лиина. «Сложно сказать». Бург на секунду задумался. «Вроде бы понял, но...» Он не договорил, лишь плечами пожал. То, что там могут быть не наши сторонники, я и сам прекрасно понимал. У Миклуха сведения ведь не самые свежие. Но где-то же они должны находиться. И кажется мне, что чем ближе мы подберемся к невидимой границе между своими и чужими, тем больше будет там освещения. Пробираться словно ворам по ночному городу, где тишина стояла мертвая, было до дрожи неприятно. Так и кажется, что из любого темного угла раздастся какой-нибудь возглас и нас обнаружат. Но кроме круглой луны, да иногда ворчания собак, никаких звуков слышно не было. Казалось, все притихло, ожидая наших дальнейших действий. По пути до центра города мы никого не встретили, а вот в центре было людно. Горели несколько костров, с площади доносился смех. «Жди меня здесь», – шепнул я Бурку. Сам же активировал перстень, меняющий внешность, и представил, что на моем месте пустота. По глазам Бурка понял, что ничего не вышло. Пришлось придумывать другое. Решил, я так уродлив, что смотреть на меня нельзя. А если обратиться взор, то он должен просто скользнуть по мне. А вот это помогло. Глаза Бурка скользнули в сторону, он попытался зафиксировать свой взгляд на мне, но у него ничего не получилось. «Рен», – шепнул он, – «ты здесь?» «Здесь, здесь», – ответил я, ужасно довольный своей придумкой. «Ты меня жди, я скоро». Оставив озадаченного телохранителя в темном переулке, я направился к кострам. Идти по открытому месту было неуютно. Тем более, что вооруженные люди были не местными уроженцами. Их выдавала более загорелая кожа, да и акцент в речи присутствовал. Всего их собралось около 20 человек. И они обсуждали дневной бой. Как я понял, наших друзей изрядно потеснили и потрепали. Может, и добили бы, но тут ночь подоспела, и враги решили не ввязываться в бой в потемках на незнакомых улицах. Сами-то они должны были патрулировать захваченную часть города, но делали это спустя рукава. Основные дозоры, которым, по их словам, сегодня не повезло, караулили оставшихся сопротивляющихся. Оплот сопротивления находился в районе дома Кюлиса и занимал мизерную площадь в количестве пары примыкающих улиц. Выходило так, что защитники города взяты в кольцо, и пробиться за стены города у них не было возможности. А может и желания. Эти сведения я почерпнул из разговоров захватчиков, слоняясь рядом с ними около часа. Они не все время говорили о событиях в городе, часто вспоминали свои земли и сравнивали их с местными. Как выходило из разговоров, им пообещали очень много, я бы сказал слишком. Когда победоносный захват закончится, каждый получит в свое распоряжение по 1000 рабов, 10 тысяч золотом, какие-то титулы и так далее и тому подобное. Но вместе с тем и дисциплина у них все же была. Патрули сменялись, уходя в темноту ночи, да и местных без согласия на то вышестоящих командиров трогать не разрешалось. Почему и для чего, гадать мне не хотелось. Главное узнать, где расположились на отдых их командиры, которые и были артефактчиками. А такой случай все никак не мог представиться. Я уже стал и за перстень переживать. Кто его знает, когда у него магическая энергия закончится. Хоть я его предварительно и зарядил, но как расходуется энергия, проверить у меня времени не было. «Командир-то где?» Вдруг услышал я чей-то вопрос. «Да он со всеми в таверне. Тьфу ты, по местному трактире. По той улочке пойдешь, как гомон услышишь, так и не промахнешься», показал направление спрашивавшему воину один из патрульных. «А зачем он тебе?» Дослушивать ответ я не стал. Времени нет. Так и до рассвета можно всякие разговоры слушать. Бурка я на старом месте не обнаружил. И куда он подевался, спрашивается? Сказал же ему, меня здесь дожидаться. Я в сердцах пнул камушек и сразу услышал шепот Бурка. «Рен?» «Да, это я. Ты где?» «Почему я тебя не вижу?» Проигнорировав мой вопрос, спросил телохранитель. На этот вопрос я и сам бы хотел знать ответ. Ведь как только я вошел в переулок, выброс магической энергии прервал. И сколько теперь будет действовать моя невидимость? Вернее, заклинание отвода взгляда. Ведь именно оно у меня получилось. Надеюсь, что скоро закончится, а то, если начнется какая-нибудь драчка, то меня и свои могут ненароком зацепить». «Думаю, это скоро пройдет», — ответил я Бурку. «Выходи, я все разузнал». Из тени прямо передо мной материализовался телохранитель. Я даже попятился. Может, его надо было на разведку отправить? Он наверняка бы справился с заданием не хуже меня. «План такой», — сказал я ему. «Находим трактир, где остановились и отмечают победу артефактчики. Я их накрываю своими заклинаниями. А ты заботишься о том, чтобы нас там не прикончила охрана». «Понятно», — коротко буркнул он, глядя чуть в сторону. «Да, и предупреди меня, когда сможешь меня увидеть». «Угу». Да, он опять стал немногословен. Сразу видно, что при общении с Миклухом он был в своей тарелке, а сейчас чувствует себя неуверенно. «Ну да ладно, Геннер же мне его не навсегда отдал. Скоро Бурк опять к нему вернется. Если...» «Нет, не мог он погибнуть, как и сестра не могла». Попытался я унять свои страхи. Площадь нам пришлось обогнуть по кругу. Хорошо, что это не заняло много времени. Бурк знал даже маленькие тропки среди домов и в темноте двигался быстро и уверенно. В конце темной улицы показался освещенный трактир, из которого даже отсюда были слышны крики. Как бы я дорого дал, чтобы это были крики испуга при виде наступления наших друзей. Но это были крики радости. Враги шумно справляли победу в неоконченной еще войне. Эх, рано они радуются. Я поудобнее обхватил посох, но был остановлен Бурком. «Я стал тебя видеть», — шепнул он мне. «Понятно». Облегченно кивнул головой я. «После того, как я разнесу этот трактир, нам надо будет пробираться к дому Кюлиса. Уйдем?» «Уйдем», — утвердительно кивнул головой телохранитель, а потом спросил. «Рен, хозяина этого трактира я знаю. Хороший человек. Надежный. Может, его предупредить о том, что он своего заведения лишится?» «Да, это была одна из проблем, которые грызли мою совесть. Отправлять врагов на встречу с богами – это одно, а вот мирных жителей – но как? Как этого избежать, я не представлял и сейчас-то не понимаю». «Как?» – просто спросил я у Бурка. «Я предупрежу. Одна нога здесь, другая там. Я их всех выведу. Ты только дай мне полчаса, час». «А?» – Бурк с надеждой посмотрел на меня. «Если есть такая возможность, то я и больше могу подождать», – обрадованно ответил я, так как необходимость брать грех на душу отпала, вернее, появилась надежда, что не придется. «Ты в тень, под стену забора отойди», – указал Бурк в сторону. «А я мигом». «Давай, буду ждать», – сказал я, делая шаг в сторону забора. Уж не знаю, слышал он мои последние слова или нет, его уже не было. Бесшумно растворился в серой тьме ночи. Да, а ждать-то тяжко. Если первые минут 10 я прислушивался к разным шорохам и звукам, то потом мне стало скучно. Время тянулось медленно. Вернее, очень, очень медленно. Я зарядил перстень, который помог мне разузнать, где находятся артефактчики. Поразмышлял о том, что будет дальше. По моему мнению, лишившись своих основных сил, противник должен дрогнуть. Может, сам он и не дрогнет, но перевес будет у жителей и защитников города. Тот же Миклух и тот может выйти против захватчиков. А многие жители просто ничего не могут сделать в данной ситуации. Конечно, их можно осуждать, но когда против тебя действуют магические артефакты, а ты можешь противопоставить им только свой меч или кинжал, а так-то наверняка в каждом доме припасен арбалет с болтами, и при удобном случае его пустят в дело. Городок-то приграничный. Где же Бурк-то? Прошло уже около часа по моим внутренним ощущениям. Я и замерзать начал. Ночь-то ведь не такая и теплая. Наконец послышался шорох, а потом появился Бурк, следом за которым вышел кряжистый мужик. «Рен!» – позвал меня мой телохранитель. «Ну как дела?» – поинтересовался я, подходя к ним. «Спасибо вам!» – попытался бухнуться на колени мужик, но я успел подхватить его под руку. «За что?» – удивленно спросил я. «Эти гады захотели прибрать мой трактир, а меня за то, что я вкусно готовлю, сделать своим рабом. Жену с ребенком сослать в свое королевство и держать в заложниках. У них план-то какой, чтобы жители не оказывали им сопротивления? Он очень прост. Разделить семьи, чтобы каждый был заложником. Если один провинится, то второму достанется». Слова из мужика текли, не останавливаясь. Если так наболело за такой короткий срок, то что же было бы дальше? Но мне было совестно за другое. Я хотел сравнять с землей наполненный артефактчиками трактир, а о простых людях толком и не подумал. Хотя перед собой сложно лукавить. Не хотел думать, так как помочь им был не в силах. Если бы не Бург, страшно подумать. В трактире-то никого не осталось из местных. Прервал я трактирщика. Остались. Он сплюнул и выругался. Одни сволочи продажные, чтобы им боги их предательство припомнили. Ну и ладно. Облегченно выдохнул я. Семья-то где? Жонка с ребятенком тут рядом. Постеснялась с мальцом выйти. Да и маленький он еще вдруг испугается. На его вопли могут избежаться, ответил трактирщик. Ты не обижайся, но твой трактир мне придется уничтожить. Чуть виновато проговорил я. Да боги с ним, тем более он со вчерашнего дня уже как бы и не мой. Этим, он мотнул головой в сторону, принадлежит. Прихватите как можно больше вражин вместе с трактиром, а меня с жонкой с собой возьмите к нашим, пожалуйста. Последние слова мужик произнес с такой горечью, что Бург не выдержал. Возьмем, не переживай. А трактир тебе гильдия новый выстроит. Слово даю. Спасибо, Бург. Век не забуду, что ты меня и всех нас с господином-артефактчиком из беды вытаскиваешь. Ответил ему трактирщик. Ладно, хватит разговоры разговаривать, сказал я. Куда уходить будем? Налево в проулок между домами. Потом будет тропка через сад. Срежем. Бург, я все равно дороги сам не найду. Мне достаточно знать, что сейчас налево, а потом я за тобой пойду. Ты и выведешь. Прервал я своего телохранителя. Бург кивнул и сделал шаг назад. Я активировал посох, указав магической энергии ледяных копий, часть от заряда. По моим прикидкам, этого должно хватить с лихвой. Остался последний шанс – направить посох на цель и выпустить заряд. Вот тут-то я немного замешкался. Мне почему-то живо представились ничего не подозревающие празднующие люди. «А что они празднуют?» – задал я себе вопрос. «Гибель моего наставника?» И всех тех людей, которые пали от их артефактов? Да выходит так, что они празднуют именно это. Они пришли поработить всех этих людей. И будь у них такая возможность, то и меня с сестрой, Бурка, Геннера и всех, кого я знаю. Прищурившись, я поднял руку с посохом и выпустил смертоносную магию. Секунд пять ничего не происходило. А потом под ногами дрогнула земля и одновременно раздался грохот, который среди тишины ночного города буквально ударил по ушам. Но я не остановился на этом. Чтобы никто не смог избежать моей мести, я активировал огненный удар. Да, пар от столкновения огня и льда дошел даже до нас, хотя мы уже и уносили ноги. Шипение и треск, как мне кажется, разнеслись по всему городу. Думаю, тут скоро будут патрули захватчиков. Уж такой-то шум они никак не смогут пропустить». А вот, кстати, на что они рассчитывали? Ведь у короля есть подобный посох, размышлял я на бегу. Хотя так избирательно применять удар посохом никто не в состоянии, и они могли чувствовать себя в захваченных городах уверенно и спокойно. Ни один правитель не решится уничтожить свой город, да еще и с мирными жителями. Я сильно переживал за свой удар, ведь был риск зацепить соседние дома, но то, что видел собственными глазами, меня успокоило. Пострадал только трактир. Нет, может, от разлетевшихся обломков его стен и повредились соседние дома. Но такой урон не должен был погубить жителей. Двигался Бург очень быстро, при том, что я мог ориентироваться только по его спине. Вел он нас какими-то зигзагами. Пылающий одновременно шипящий водяным паром трактир, вернее, то, что от него осталось, оказывался то прямо впереди, то скрывался за стенами в стороне. Я даже боялся обернуться, чтобы посмотреть, идут ли за нами трактирщик с женой и ребенком. Только иногда слышал тяжелое дыхание за спиной. От разгромленного трактира неслись крики патрулей, которые, судя по тем словам, что доносились до нас, не запаниковали, а пытались спасти хоть кого-то и одновременно перекрыть все улочки для поимки тех, кто нанес им такой удар. Но тягаться с Бурком они были не в состоянии. Минут через 30, которые показались вечностью, мой телохранитель замедлил свой размашистый шаг. Потом и вовсе остановился, подняв руку, призывая к тишине. Он оглянулся и, приложив палец к губам, показал нам, чтобы мы оставались на месте, а сам неслышно ушел куда-то в сторону. Через 5 минут прозвучал его голос из-за угла переулка, всего в паре метров от меня. Ну и дозоры пошли. Под носом табун не заметит. «Бург, живой!» – раздался радостный возглас невидимого собеседника моего телохранителя. «Да тебя ни один человек из тайной стражи никогда не замечал. Это не твоя работа?» «Глава где?» – не изменяя своим традициям, спросил Бург вместо ответа на указанный ему вопрос. «У Кюлиса он, там и мэр раненый плох совсем», – ответили ему. «С Геннером все в порядке?» – обеспокоенным голосом спросил Бург. «В порядке, он как заговоренный, не...» «Слава богам!» – прервал говорившего Бург, а потом коротко проинформировал дозорного. «Со мной трактирщик с женой и ребенком, и их гильдия берет под защиту и опеку, пока не встанут на ноги. Позаботьтесь о них. А мы с господином артефактчиком должны доложить о новых обстоятельствах главе и мэру. Рен, иди сюда!» Трактирщик с женой остался с одним из дозорных. А мы с Бурком и вторым дозорным отправились к Кюлису. Идти было недалеко, но проходить нам пришлось через 5 дозоров, которые все требовали пароли. Нам еще повезло, что Бурк наткнулся на своих знакомых при первой встрече с охранением. А то бы наш путь мог и не быть таким легким. Как оказалось, почти вся ночная гильдия взяла в руки оружие, выйдя против захватчиков. Да и простого люда примкнуло к защитникам города тоже немало. Вот только противопоставить вражеским артефактам им было практически нечего. Как оказалось, мэр города был очень тяжело ранен. Именно к нему спешила Анлуса, оставив отца Геннера в моем поместье. Так получилось, что они оказывались на захваченной территории, и Анлуса решила, что безопаснее будет пробиться в поместье, чем добираться до своих, рискуя наткнуться на предателей, которые могли опознать в графе отца Геннера. Граф ведь в последнее время стал вести более активный образ жизни. Узнав, что угроза в виде артефактчиков миновала, а это подтвердили и посланные на разведку люди из ночной гильдии, настроение у всех присутствующих улучшилось. Мы все понимали, что теперь у нападавших нет никаких шансов. Вот только поговорить с сестрой у меня пока не получалось. Она пыталась вытащить мэра буквально с порога того света. Геннер и Кюлис имели ко мне множество вопросов. Я прекрасно это понимал по тем задумчивым взглядам, которые они на меня бросали. Но и с ними мне поговорить не удалось. Они взяли на себя управление по сопротивлению захватчикам. И теперь только и успевали, что раздавать указания на ходу, решая важные вопросы. Я же сел в кресло и ощутил, как сильно вымотался. Ведь даже про свое плечо забыл. И хотя теперь оно обо мне забывать не хотело, но и оно, и весь гвалт, и шум в комнате не помешали мне провалиться в сон. Моя совесть была чиста. И по своим долгам я полностью рассчитался.